Глава 22. Ожидание. Мой однорукий фантом завис в воздухе с ножом в руке. За его спиной раскрылись черные пернатые крылья. Я, Ира, Кари и Лейла сидели в лодке и наблюдали за фантомом. Мысленный приказ, и фантом ударил. Резко сверху вонзил, пронзил пространство перед собой. И от лезвия во все стороны распространились разрывы в пространстве, будто кто-то множество раз ударил его ножом. Я с облегчением ощутил, как дух фантомное рассечение плавно интегрируется в боевую систему. А затем накатила усталость. Я опустился на дно лодки и развеял свою копию. Не было сил даже на то, чтобы убрать ее фантомный янтарь. «Ты как?» — ко мне подсела Ира. Глаза ее горели радостью. «Нужен отдых», — вымученно улыбнулся я. «Возвращаемся в замок». На следующий день я наконец-то нашел время, чтобы поговорить с Небесным. Вытащить его из фантомного янтаря не составило труда, все же последний мой имманентный дух. Старик появился передо мной в своей нематериальной форме. Он хмуро огляделся и уставился на меня. «Ты демон», — констатировал он. «Сильный. Твой дух ломает мою волю и подчиняет». «Ты можешь в любой момент развеяться», — я прищурился. «Но продолжаешь жить». Его слова удивили меня. Я не знал, что фантомный янтарь имеет подобные свойства. «Я не хочу умирать. Но и становиться марионеткой не желаю. Если не перестанешь ломать мою волю, я развею свое тело». «Ты будешь работать на меня?» — прямо спросил я. «Твоя цель?» «Достичь ядра Демиурга». «Тогда буду», — кивнул старик. «Откуда ты? Как оказался в космосе и с кем?» «Я из Небесного Грота. Катаклизм уничтожил мой родной город. Все мои родные погибли. Я нашел цель. Ядро Демиурга. После него готов умереть». Старик говорил ровно, короткими предложениями, но в его глазах светилась сильная печаль. «С кем ты отправился к ядру?» «С хранителем Яковом. На его духе кристальном корабле. Но я не знаю, где корабль сейчас. На нас напали демоны. Я отстал от корабля». «У тебя есть ген Икс?» — после короткой паузы спросил я. «Нет». «Сейчас я сделаю тебя материальным. Будь готов». Старик напрягся. Я протянул руку и использовал материализацию фантома. Сразу же почувствовал, как дух стремительно истощается, становится голодным. Старик с удивлением потрогал себя за руки. «Это удивительно». «Порежь себя», — попросил я, устало опускаясь в ближайшее кресло. Когда материализовались Кари или Лейла, на них ушло гораздо меньше энергии. Старик вытянул палец, и на мгновение мне показалось, что тот превратился в острейший меч. Небесным неуловимым движением провел по своему запястью, рассекая кожу и открывая полупрозрачную плоть. Все стало ясно. Если у человека есть ген Икс, то материализация фантома заставляет его принять форму человека и затвердеть. Если нет ген Икса, то плотность обретает сам фантом. На это у духа уходит гораздо больше сил, вот он и проголодался. «Все твои духи уничтожены, так?» — задумчиво спросил я. «Да». Небесный с удивлением смотрел на свою руку. «Все духи до единого». «Сколько у тебя было духов пятого ранга?» 2. Аура Алого Меча и Меч Зноя». «У тебя есть рецепт этих духов с первого по пятый ранг?» «Конечно». «Ты хочешь сотворить мне духов?» Небесный прищурился. «Я переделаю их, добавлю направленность фантома. Только тогда ты сможешь использовать духов, если найду нужные ресурсы», — скривился я. «С ними проблема. Ресурсов очень много, и среди них есть по-настоящему редкие. Но все они не подходят мне. Я бы мог сотворить еще одного духа и сделать его имманентным, но мне не хватит фантомных ресурсов. А ведь для Кари, Лейлы и Небесного тоже нужны именно фантомные духи, даже когда они в материализованной форме». С Ирой и Светой дела обстоят проще. Пердик подготовил достаточно ресурсов для них, особенно для Иры. Ей я смогу сотворить еще 3 духов пятого ранга. Кстати, после взрыва корабля у нее должна была сформироваться 2-я капля, поэтому надо выделить время на творение. но после отдыха битва за материализацию фантома истощила меня. «Тебе нужны ресурсы? Я слышал, что в некоторых местах Триумвират объявил безопасные зоны. В них нельзя никого убивать, и там образовались гигантские рынки. Демоны продают награбленные из башен ресурсы, да и немало небесных тоже. Ты знаешь, где ближайшая такая зона?» — сразу заинтересовался я. «Да. Звездная система Альвадор, она полностью считается безопасной». «И где это?» «У тебя есть карта? Я не уверен в нашем местоположении». «Вроде была». Я вынул пространственный янтарь и начал рыться в нем. Пердик много чего оставил, и где-то здесь определенно были и карты. «Это пойдет?» Я положил на стол духа карту. «Нет, нужна другая». «А это?» Вынул небольшой шарик, в котором переливалось звездное небо, и в центре этого шарика горела точка. «Уже лучше, но слишком маленькая область». «Это?» «Не то». «Вот». «Ого, впервые вижу настолько детализированного духа карту четвертого ранга. Но она показывает совершенно другую область, на краю галактики. Может, тогда это?» «Да, это то, что надо». Старик начал внимательно разглядывать духа карту. Она выглядела как раскладывающийся кусок пергамента с иллюстрацией космоса. Небесный ткнул в одну точку, и картинка приблизилась, показывая гигантскую красную звезду и десятки планет, движущихся вокруг нее. «Вот Альвадор!» Небесный снова ткнул в карту, и картинка отдалилась. Он взял в руки шар с космосом и начал искать на духе карте похожую область. Я не мешал ему, молча сидел и следил за его действиями, запоминая. Я совершенно не умею ориентироваться в космосе, и мне еще предстоит этому научиться. «Нашел!» Старик по привычке почесал лоб. «Недалеко. Относительно. У тебя есть средства передвижения?» «Да. Пространственный дух пятого ранга». «Ого!» Небесный с удивлением глянул на меня. «Ты очень богат. Может, у нас и правда есть шанс достичь ядра Демиурга. Когда отправляемся, я могу поработать штурманом». «Пожалуй, нет, сам справлюсь», — натянуто улыбнулся я. «Доверять небесному маршрут я точно не собираюсь». «Так и быть», — спокойно кивнул старик. «Напиши рецепты своих духов». Я вынул из пространственного янтаря дух-перо и дух-тетрадку, оба второго ранга. Пока Небесный записывал рецепты, я ковырялся в картах. Примерно понял, как пользоваться. Через шар наблюдать за текущим положением и определять кратчайший путь, а по духу карте уже прокладывать общее направление. Это крайне непросто, пространство трехмерное и очень легко ошибиться. «Готово». Небесный протянул мне тетрадку. «Я надеюсь, мы договорились?» «Да». «Фантомный янтарь больше не будет подавлять твою волю». «Так вот, как называется этот дух. Очень интересный. В нем я создал идеальное место для постижения меча. Ладно, я тебе верю». Я проявил фантомный янтарь. Он завис над нами в виде гигантской разноцветной сферы. Мне стало интересно, а сможет ли старик в своей материальной форме попасть внутрь? Кари и Лейла пока не пытались это сделать. Небесный протянул руку, коснулся сферы и исчез. А я почувствовал, что он внутри пространственного янтаря в своем пузыре. И он вновь стал фантомом. Я мысленным приказом вытащил его, и Небесный очутился рядом, в своей материальной форме. «Интересно». «Проверил кое-что», — ответил я на его вопросительный взгляд. «Хорошо». Небесный кивнул и вернулся в духа. Я сконцентрировался на нем. После того, как я узнал от старика о подавлении воли, мне стало гораздо легче ее почувствовать. Фантомный янтарь будто давил на разум старика, медленно, но неотвратимо сминая его, подчиняя. Я сильно ослабил это воздействие, но не убрал полностью. Небесный не почувствует почти незаметного влияния духа. Но чем дольше он будет находиться в фантомном янтаре, тем лояльнее станут его мысли по отношению ко мне. Проверил рецепты его духов. Каждый из них требовал очень редких ресурсов с направленностью меча. У меня таких нет. Следующие дни прошли странно. Мы жили вчетвером, я и девушки. И если раньше флирт и приставания Кари не доставляли мне неудобств, все же она была нематериальной, то теперь мне пришлось столкнуться с настойчивой и крайне любвеобильной Кари, которая при каждом удобном случае порывалась меня обнять. Но если я принял Иру и Свету, то с Кари все сложнее. Мой разум не воспринимает ее как полноценного человека. Она материализованный фантом, по венам которого течет не кровь, а тень. Если у нее вообще есть вены. Мы с Ирой продолжали ждать вести о Свете. И чем больше времени проходило, тем тревожнее мы становились. Отдохнув от духотворчества, я решил снова заняться творением. Сделать нового духа пятого ранга для Иры. Закрылся в лаборатории и занялся творением. В качестве цели выбрал духа гончие хаоса. Пердик был уверен, что никто еще не смог поднять этот дух до пятого ранга из-за невероятной древности рецепта. По легендам, гончие хаоса принадлежали первому крестному отцу Ади Персии. Но рецепт этого духа сгинул вместе с самим крестным отцом и с тех пор никогда не появлялся. Я был полностью сконцентрирован на процессе творения, когда меня прервали. В лабораторию ворвалась Ира и крикнула. «К планете летят демоны!» «Ой, что это?» Я стоял на краю темного бурлящего бассейна, в котором извивалась отвратительная масса из плоти, трав и огня. Держал в руке духа пипетку, роняя капли в бассейн с периодичностью раз в 3,5 секунды. «Это твои будущие гончие. Были бы, закончи я их». Вздохнул я, убрал пипетку. Бассейн забурлил еще сильнее, от него пошел алый пар. Он начал высыхать. «Фу!» И раскривилась. «Может, ты другого духа для меня сделаешь?» «Придется. У меня была только одна пара глаз космического динго». Сказав это, я телепортировался на поверхность планеты и сразу же увидел непрошенных гостей. К нам приближалась печка. Огромная, чуть меньше половины планеты, печка. И в ней я явственно ощущал 5 аур высших демонов. Со своими 5 каплями и 5 имманентными духами пятого ранга, образующих боевую систему, я стал одним из сильнейших высших демонов. Уступаю только демонам категории шахматиста или пердика, но таких уникумов мало. «Опять ты ушел один?» Во вспышке огня появилась Сира. «Ну, что там?» 5 высших из Ади Персии. Один из них довольно силен, 4-5 капель, остальные слабее. «И что будем делать?» Ира тревожно смотрела на гигантскую печь. «Сражаться? Что еще?» — осклабился я. Звездная система Орикона. Света стояла на палубе древнего парусного корабля. Потрескавшиеся деревянные доски, дырявые паруса, черный флаг с красным черепом. По виду смертный пиратский корабль, потрепанный в многочисленных боях и переживающий не лучшие времена. Но на самом деле это дух, деревянный корабль пятого ранга, входящий в топ-10 лучших транспортных духов. Как только Света раздавила жемчужину, она попала на палубу этого корабля. Ее сразу же встретили люди. Революционеры, подчиняющиеся напрямую Алексе, матери Эскобара. Что самое удивительное, в команде корабля были как смертные, так и небесные с демонами. И конфликтов среди них не возникало. Все считали друг друга равными. Как небесная пятого ранга, Света хорошо чувствовала всех людей. Среди них немало высших, она насчитала 12 человек. 3 из них и встретили Свету. Они сказали, что Алексы пока нет на корабле и попросили подождать. Время шло, и Света переживала все больше. Алекса не появлялась, а корабль все мчался и мчался по бескрайнему космосу, то и дело телепортируясь. Сразу 4 духотворцев по приказу Алексы пытались сотворить духа пятого ранга для Светы. Но они уже провалили 2 попытки. «Духи направленности порядка и хаоса – одни из сложнейших для творения», – вздыхала Глайя. Высшая небесная, с которой Света быстро нашла общий язык. Глая была высокой мускулистой женщиной, одетой в белую форму, с диадемой из сплетенных листьев на голове. Две девушки стояли на носу деревянного корабля и смотрели, как мимо них проносятся небесные тела, звезды, туманности. Сын наставницы Эскобар смог с первого раза создать духа пятого ранга направленности порядка, улыбнулась Света. «Ну, это сын госпожи», — с уважением кивнула Глая. «Я слышала, что когда он родился, с неба спустилась фея и подарила ему поцелуй». «Вряд ли», — Света улыбнулась краешками губ. Она вспомнила фею Астильбу, которая находится сейчас с наставницей. «Но Эскобар и правда особенный». «Нисколько не сомневаюсь. Можешь побольше о нем рассказать?» Света с улыбкой кивнула. Позже она узнала, что наставница вместе с небольшой группой напала на башню высшего демона, который пытался сотворить дух материализация фантома. Алекса хотела помочь сыну, поэтому убирала конкурентов. Корабль продолжал лететь, а Алексы все не было. В какой-то момент Света увидела вдали тусклое свечение, словно сияющая стена покрывала все обозримое пространство космоса. Света нашла Глаю и спросила у нее, «Что это?» «Зона Генезиса», — с уважением протянула Глая. Она появилась после того голоса, который призвал наследников получить наследие. «Это самый центр галактики, и мы не знаем, что там дальше. Пока неизвестно ни об одном человеке, который бы попал в зону Генезиса и вышел из нее». «И мы полетим туда?» — Света заволновалась. «Конечно. Но сперва дождемся госпожу. Она заканчивает последние приготовления и скоро телепортируется на корабль». Когда Света услышала, что сперва они дождутся наставницу, она успокоилась. Деревянный корабль приземлился на необитаемую планету и спрятался, скрывая свое присутствие. Весь экипаж ждал Алексу. За это время духотворцы смогли закончить творение духа. Внутри деревянного корабля каждый трюм занимал гигантское пространство, в котором могли жить тысячи человек. И один из трюмов был переделан под лабораторию. Света, провожаемая Глаей, посетила лабораторию. 4 духотворца, 3 демона и 1 небесный выглядели крайне вымотанными. «Мы сотворили вам дух ока порядка пятого ранга», заговорил лидер духотворцев. Высоченный седой старик, осторожно протягивая Свете футляр. Он не мог отвести глаз от духа, смотрел на него, как на самое ценное сокровище мира. Все остальные духотворцы вели себя так же. «Спасибо вам большое», — Света осторожно приняла футляр. «Око порядка — ценный дух, но он не сравнится с щитом порядка, который сотворил Эскобар». Однако Света понимала, сколько усилий и ресурсов было потрачено на этого духа и была искренне благодарна. «Мы выполняем приказ госпожи», — покачал головой старик, с сожалением отдавая духа. «Но боюсь, что в ближайшем будущем мы не сможем сотворить вам еще одного духа. У нас на очереди другие задачи». «Я вам и так очень благодарна», — склонила голову Света. «Госпожа вернулась», — крикнула Глая. Света встрепенулась и вздохнула с облегчением. Наставница вернулась, теперь можно забрать Эскобара и Иру на корабль.